Столб света не спешил рассеиваться. Он постепенно охватывал все здание института. Казалось, все вокруг медленно поглощалось этим черным столбом света. Вокруг бушевал ветер. Он умер. Две длинноволосые девушки, одетые в короткие черные платья, держась за руки, мягко приземлились у бокового входа. Некоторое время они молча смотрели на здание, не входя внутрь. У обеих девушек на одежду был нанесен двуглавый орел Альянса Менталистов. Стройные длинные ноги были обтянуты тонкими белыми чулками. Черное кружевное платье, через тонкую ткань которого просвечивала белоснежная кожа, обтягивало полную грудь. Девушки выглядели почти одинаково, различаясь только прическами. Волосы старшей опускались до талии, младшие едва доходили до лопаток. «Пылающий теневой дракон, зачисти территорию», — громко сказала старшая сестра. «Пыша». Черный свет, взорвавшись, начал очищать руины университета. Все, чего касался черный свет, растворялось и исчезало. Спецназ может выступать. Младшая сестра легко коснулась маленького украшения на своей одежде. «Принято». По воздуху внезапно разлился приятный мужской голос. «Чи, чи, чи». В последовательных вспышках черного света один за другим появились несколько черных гигантов, которые тут же направились к пробитой в стене института дыре. Все эти гиганты были мехами Альянса Менталистов. Один за другим они входили в пролом. Время от времени они стреляли из лазерного оружия, обезвреживая ловушки. «Старшая Рына, все в порядке. Оставайтесь на связи», — по ментальной связи сообщил командир штурмового подразделения. «Продолжайте движение», — спокойно сказала старшая сестра Рына. «После ударов моего теневого дракона внутри останется очень мало выживших. Вы должны быть очень осторожны с теми, кто остался. Они будут чрезвычайно сильными». «Да». Небо постепенно затягивалось черными тучами. Однако присмотревшись, можно было заметить, что это не тучи, а масса черных, похожих на пчел-роботов. Подобно саранче, миллионы пчел устремились ко всем городам Байры. Они заслонили солнце, затмили собой небо и парализовали работу всех электронных устройств на планете. Время от времени на поверхности Земли вспыхивали снопы искр. Телевизионные башни одна за другой взрывались и, выгорая, превращались в черные остовы. Электроприборы в магазинах электроники, холодильники, кондиционеры, аудиосистемы, телевизоры, покрывшись сине-желтыми разрядами, задымились и отключились. Жители городов, не понимая, что происходит, выходили из магазинов и своих домов, и, подняв головы, смотрели в небо, покрытое полчищами механических пчел. «Начнем», — Рына вытянула правую руку ладонью вверх. «Чи». В ее руке появился черный шип. Десятиметровый шип походил на черный посох, с обоих концов которого извергались яростные потоки энергии. «Вперед! Пронзи их, подземный дракон!» Опустившись на одно колено, она с силой вонзила шип в землю. Бум! Огромная рука схватила ее за запястье. «Кто?» Рына вздрогнула. Она хотела ударить подкравшегося к ней человека локтем, но огромная рука не позволила ей этого сделать. «Не будь слишком импульсивной», — услышала она знакомый голос. Оглянувшись, Рына увидела командира наземной операции своего отца, Энди. «Прислушайся», — опустив дочь, низким голосом сказал Энди. «Что я должна услышать?» — проворчала Рына. «Ты пытаешься меня напугать, ТСС?» Энди поднес к губам палец. «Прислушайся». «Ху-у-у». Казалось, из-под земли исходила странная вибрация. «Это-это». Выражения лиц обеих сестер изменились. Они тоже услышали. «Проклятие». Внезапно распахнув свой платиновый плащ, мужчина накрыл полами своих дочерей, после чего начал медленно отступать. Спустя несколько секунд после того, как он начал отступать, бум! Вырвавшийся из земли поток магмы образовал столб высотой в несколько сотен метров. Земля под ногами задрожала. Казалось, что сотрясается само пространство. Бум, бум, бум, бум, бум. Из земли, словно огненный гейзер, поднимался темно-красный столб. Большое количество магмы пролилось на землю. БЖЖЖ. Земля в центре института раскололась, и из трещины начал вырываться огонь. Из разлома медленно поднялась темная фигура. Здания вокруг шатались и рушились. Продолжавшие летать в небе механические пчелы, не выдерживая воздействия высокой температуры, отключались и падали. Из-за этого казалось, будто на землю обрушился черный дождь. Энди с дочерями в руках прыгал по трескающимся валунам. Магма распространялась слишком быстро, из-за чего им никак не удавалось найти укрытие. Им оставалось только прыгать. Боже мой, манипулятор темной энергии. На этой планете действительно есть манипулятор темной энергии. Это точно не уровень Венагу. Чем, черт возьми, занимается наша разведка. Когда Энди заметил поднимающуюся с земли согнутую фигуру, его сердце затрепетало. Вокруг человека гигантским драконом кружила магма. Бум! В следующее мгновение магма взорвалась. Раскаленная магма, в одно мгновение покрывшая территорию в несколько тысяч километров, из космоса выглядела как стремительно распускающийся огненно-красный цветок. Схватив дочерей, Энди устремился ввысь, в уж. Под их ногами, едва не сбив, пронесся красный диск. «Где наши подразделения быстрого реагирования? Уходим быстрее, пока он нас не нашел!» По ментальной связи прорычал Энди. «Чи, чи, чи, чи!» Это было единственное, что он услышал. Больше ничего. Поняв, что все оперативные группы должно быть уничтожены, он прекратил бесплотные попытки. «Уходим, уходим! Приказываю всем наземным силам отступить!» Закричал он, распространяя свой голос во все стороны при помощи ментальных вибраций. В этот момент город внизу начал деформироваться. Люди отчаянно кричали и плакали. Они разбегались кто куда, но спрятаться было негде. Здания рушились, засыпая обломками подземные стоянки и подвалы. Машины среди валунов и кипящей магмы быстро становились бесполезным металлоломом. Независимо от того, бежали люди или оставались на месте, у них не было шансов на спасение. Уцелевшие механические пчелы продолжали с высоты отслеживать происходящее на земле. Внезапно город начал медленно взлетать. Затем в его центре что-то поднялось и выгнулось дугой. Земля начала стремительно покрываться трещинами, через которые виднелось бесконечное море красной магмы. В центре города сильная фигура с огромными мясистыми крыльями, выступив из темноты, медленно подняла голову. Все его тело покрывали толстые темно-красные вены. Из груди, по бокам, росли два белых острых рога. За его спиной сгущалась, становясь все больше, огромная сфера из магмы. Подняв голову, Лушен пристально посмотрел в небо. Казалось, он видит скрывающийся за роем механических пчел огромный флот. «Я — сила!» Его глаза, покраснев, начали светиться. Раскаленная сфера за его спиной становилась все больше. В мгновение ока она увеличилась до 10, 100, 1000 километров. «Уничтожь все!» Расправив крылья, Лушен посмотрел вверх. «БЖЖЖ!» Гигантский магмовый шар с ревом устремился в небо. Сфера, тараном снеся бесчисленное множество механических пчел, прорвалась сквозь атмосферу и устремилась к межзвездному флоту. Магмовая сфера к этому времени выросла почти до 1/20 диаметра планеты. Если смотреть из космоса, она походила на миниатюрное Солнце. Она выросла так быстро, что флот даже не успел отреагировать. Вовремя среагировала только автоматическая лазерная защита. Десятки тысяч лазерных пушек одновременно нацелились на пылающий шар. К сожалению, эффект был таким же, как если бы кто-то начал тыкать зубочистками в огромного мамонта. Все было бесполезно. В рубке управления гигантского линкора, сидевший в кресле капитана старик с бесстрастным видом наблюдал за приближающейся к флоту огненной сферой. Судя по уровню атаки, это определенно манипулятор темной энергии, прошептала стоящая с ним рядом темная тень. Главнокомандующий, слишком поздно активировать главное орудие. Броня линкора может не выдержать энергии такого уровня, серьезным тоном сказала другая темная тень. Сидящий в кресле старик был одет в платинового цвета военную форму. На его плаще золотыми нитями был вышит символ Альянса Менталистов, двуглавый орел. На его погонах было всего два шипа, но зато каких, светящихся, белоснежных. Это был отличительный знак, представляющий наивысший ранг в иерархии Альянса Менталистов. Звездная башня. Он был очень стар. Волосы, брови и борода были полностью седыми. «Я очень рад, что империя может порождать гениев с таким потенциалом», разнесся по залу мощный голос старика. «Но это не значит, что я прощу человека, открыто провоцирующего имперский легион. Что вы хотите этим сказать?» Сердце темной тени дрогнуло, когда он понял, что собирается делать старик. Ради спокойствия империи, старик медленно поднял руку. Его ладонь была широкой и толстой. На тыльной стороне виднелся белый дугообразный шрам. «Я собираюсь уничтожить мятежную планету». Свист. От его ладони в стороны внезапно разошелся круг полупрозрачной ряби. Рябь, выйдя за пределы линкора, собрала огромное количество космической пыли. Спустя мгновение пыль сгустилась в огромную белую руку, схватившую огненную сферу. Глава 1070. Потрясение. Часть 2. Бум. Сфера из магмы и гигантская рука беззвучно столкнулись. Огромной силой ударная волна распространилась по пространству. Из эпицентра взрыва вырвались клубы пыли и множество мелких камней. В момент удара магмовая сфера раскалилась еще сильнее. В ее центре появилась выбоина, а в следующее мгновение она и вовсе развалилась на несколько частей. Чи, чи, чи, чи, чи. Бесчисленные потоки раскаленной магмы хлынули на просторы Вселенной. Что до гигантской руки, разобравшись со сферой, она потянулась к Байре. Айререререререр, над землей, зарычав, Лу Шен посмотрел вверх. Наполненная ужасающей мощью сила, окружив его, превратилась в замкнутую в круге непрерывную ударную волну. Город был полностью разрушен. Под ним находилась огромная пропасть, в которой пульсировала и плескалась лава. Внезапно на него обрушилась с неба гигантская рука. Ху! Зарычав, Лу Шен в ответ ударил ладонью в небо. Две ужасающие огромные силы столкнулись в воздухе над руинами города. Бум! Чи! Круг огромной прозрачной ряби разошился в стороны, словно морская волна. Земля несколько раз перевернулась и от толчка ударной волны устремилась вдаль. И без того разрушенные здания разлетелись на более мелкие куски. Сотни миллионов тонн грунта и слои горных пород поднялись в воздух. Под воздействием высокой скорости трения горные породы и почва превращались в магму. Но вскоре скорость полета падала и магма, остыв, превращалась в метеорит. Некоторые из этих метеоритов улетали в космос, часть же падала обратно на поверхность планеты. Лу Шен парил в небе. Вся его сила вливалась в правую ладонь, которая удерживала спустившуюся из космоса прозрачную руку. Он достиг своего предела. Сила, которую сейчас извергало это тело, и без того выходила за все мыслимые пределы. К сожалению, техника девяти витков жизни была еще далека от завершения. Чакры его тела были еще далеки от полного раскрытия. Он мог так эффективно использовать необычные способности своего тела только благодаря тому, что, помимо мощных боевых навыков, ему помогала физическая сила собственного тела. Однако он достиг только уровня пятой жизни, даже не шестого. Так что это действительно был предел. Бум-бум, бум-бум-бум. Лу Шен слышал, как в его теле постоянно рвутся мышечные волокна. Он постепенно слабел. К сожалению, сегодня он поглотил всего 3 миллиона ментальной энергии. Этого было слишком мало, чтобы прорваться. Моя сила. Негодование горело в сердце Лу Шена пылающим огнем. Он изо всех сил пытался удержать гигантскую руку. Но разрыв в силе был слишком велик. Гигантской руке почти не приходилось прикладывать усилий. Мышцы по всему его телу издавали непрекращающийся треск. «Проклятие!» – прорычал Лу Шен, продолжая удерживать гигантскую руку. Но все было бесполезно. Гигантская рука продолжала медленно приближаться к Байре. «Я не проиграю». Его тело начало постепенно наполняться черной ци. Это было первым признаком того, что его главное тело начало проникать в этот мир. Как только его главное тело извергнется, оно полностью разрушит это физическое тело. Спустя несколько минут его сила полностью восстановится, и он сметет всех, кто ему сейчас угрожает. Но у него будет очень мало времени. Сверхэнергетическая вселенная никогда не позволит ему так нагло нарушать ее законы. За этим последует огромная отдача, которая будет во много раз сильнее, чем в обычной вселенной. Но Лу Шену было уже все равно. Даже если его отсюда выдворит, он будет победителем. Повелитель может умереть, но никак не проиграть. В любом случае, у него в запасе осталось еще очень много жизней. Если его не убьют за секунду несколько сотен тысяч раз, с ним все будет в порядке. Именно в этот момент, в стороне от огромного флота, в темноте звездного неба, внезапно появилось бесчисленное множество льдисто-голубых точек. Когда точки приблизились, стало ясно, что все они были огнями, мигающими на носах больших линкоров. В центре флотилии, на корме самого большого линкора, медленно вращался льдисто-голубой диск. На капитанском мостике над диском стояла беловолосая женщина в темно-синей броне и издали смотрела на имперский флот Альянса Менталистов. «Приготовьтесь открыть огонь из главного орудия Байдзируна». Медленно подняв руку, женщина резко опустила ее вниз. Чи. В следующее мгновение из ее ладони вырвался поток белого света. Толстый луч словно стрела врезался в имперский флот. Некоторые линкоры были размером с планету. Они пытались маневрировать, но это было не настолько просто, как могло показаться. Бум. Не прошло и пары минут, как несколько линкоров, взорвавшись, превратились в огненные шары. Адмирал, они тоже прибыли с силами быстрого реагирования и у них на два манипулятора темной энергии больше, чем у нас. предупредил ее стоящий рядом человек в черной броне. «Атакуйте их!» — равнодушно скомандовала женщина. Все ее капитаны подумали, что ослышались. «Я сказала, атакуйте!» Женщина опустила вниз правую ладонь, и от ее руки стремительно разошлись бесчисленные льдисто-голубые линии. Окутав линкор, они устремились к его носу. «Ты с ума сошла, адмирал Энфуретти!» Подбежав к женщине, вице-адмирал попыталась оторвать ее руку от корпуса корабля, но она была тут же обездвижена и поднята в воздух ментальной силой. «Я хочу, чтобы в этой битве Третий Межзвездный флот стал историей». Глаза Энфуретти наполнились холодом. Голубые линии под ее ладонью начали быстро светлеть. Флагман начал ускориться, стремительно сокращая расстояние между собой и линкорами противника. Потребовалось меньше 10 секунд, чтобы приблизиться к вражескому флоту на нужное расстояние. Стоя на одном колене на мостике, Энфуретти даже могла видеть сидящего в рубке управления Беллиана. Энфуретти, лицо Беллиана помрачнело, он не мог допустить поражения своего флота. Возможно, в одиночку он смог бы сбежать, но что значило сбежать для главнокомандующего? Ответ был очевиден. Его капитаны, судя по выражению их лиц, явно занервничали. При ударе планетарного уровня, еще и при таком ускорении, наверное, Беллиан был единственным, кто мог пережить подобную атаку. Беллиан посмотрел на Энфуретти. «На этот раз победа будет за мной». Уголки губ женщины скривились в язвительной усмешке. «Уходим». Холодно фыркнув, Беллиан с силой хлопнул ладонью по подлокотнику. Мощный взрыв ментальной силы окутал флот, после чего отбросил его далеко в тыл. Не прошло и нескольких секунд, как огромный Третий Имперский флот ускорился и исчез в гиперпрыжке. Вместе исчезновения осталась тонкая белая дуга, которая через время растворилась в космосе. Ошарашенный Лушен продолжал парить в пространстве. Черная ци быстро втягивалась в его тело. К тому времени, когда исчезли последние нити, его тело внешне выглядело абсолютно целым. Глядя на него, можно было подумать, что он совсем не пострадал, хотя на самом деле все было совсем не так. Всего мгновение назад тело Ван Му находилось на волосок от смерти. Такая сила. Его противник просто слегка надавил на него ладонью. Еще немного, и у него не осталось бы другого выхода, кроме как выпустить свое главное тело. «Я слишком слаб». Опустив голову, Лушен посмотрел вниз. Современный город в считанные минуты превратился в выжженную землю. Черные трещины и красная лава. Это был не Аньмин. Лушен смотрел на руины другого города, в котором раньше проживало бесчисленное множество людей. Его сердце внезапно сжалось от жалости. Кто-то скажет, что это судьба. В таком случае, я готов изменить судьбу тех, кто выжил. Красный огонь в глазах Лушена, наконец, погас. С поверхности выжженной земли ввысь взмыло несколько фигур. Все они были главными учениками Зала Девяти Жизней. Благодаря тому, что он даровал им свою кровь, они смогли пережить великую катастрофу. Они обладали отличной регенерацией и защитой. Их живучесть намного превосходила живучесть менталистов. «Узнайте, сколько кроме вас выжило людей», — внезапно дрогнувшим голосом сказал Лушен. «Да, несколько человек во главе с Анширом устремились обратно к планете». Подняв голову, Лушен посмотрел вглубь космоса. Судя по внезапному исчезновению гигантской руки, что-то произошло. Удача это была, или помощь союзника, Лушен не знал, но произошедшее позволило ему понять, какая пропасть пролегает между ним и сильными мира сего. В сравнении с ними известная ему команда из пространства Верховного Бога, корпорация Цзюи и главный герой сюжета были просто пушечным мясом. Вряд ли они выжили в только что закончившейся битве. Почти вся Байра была уничтожена. Мастер Зала, прибыл главный теневой флот Синей Звезды. Чтобы спасти планету, они только что атаковали Третий Имперский флот. Внезапно в его уши ворвался голос Низерн. «Кто командует флотом?» — тихо спросил Лушен. Человек, заставивший отступить хозяина гигантской руки, явно был очень сильным. «Это ее превосходительство адмирал Энфуретти!» — восторженно воскликнул Низерн. «Одна из пяти святых звезд Синей Звезды, высший манипулятор темной энергии, член Совета Креста и самый сильный гений Империи. Говорят, подобные ей рождаются раз в тысячелетие. Энфуретти Парин». Тон Низерн был наполнен даже не восхищением, а благоговением. Очевидно, он был поклонником этой самой Энфуретти. Отец адмирала Энфуретти, лорд Кафилидир Парин, о прошлом премьер-министр империи. Сейчас он также является одним из пяти святых звезд. Но из-за того, что он противится слиянию организации с силой бездны, он сейчас в опале. Но адмирал Эйнфуретти по-прежнему остается самой ослепительной звездой организации. Низерн даже не пытался скрыть своего восхищения. «Сила бездны?» – переспросил Лушен, услышав резанувшее ему слух слово. «Чтобы повысить уровень, манипулятору темной энергии нужно интегрировать в себя внешнюю силу. Но из-за сложности слияния с темной энергией, процент успешных прорывов был очень низким. К счастью, была открыта сила, которую назвали силой бездны. Замена темной энергии этой силой значительно повысила процент успеха. Кроме того, эта сила заметно мощнее темной энергии», — пояснил Низерн. «Поэтому манипуляторы темной энергии разделились на два лагеря: тех, кто выступал за слияние с силой бездны, и их противников. Последние считали ее слишком агрессивной по своей природе. Отец адмирала Эйнфуретти, лидер второй фракции, глава 1071, Хаос войны, часть 1. Таким образом, Эйнфуретти и ее отец, должно быть, являются одними из столпов сопротивления корню небытия в этом мире. Хотя империя Моту была не единственной страной в этом мире, она являлась одной из сильнейших в военном плане держав. То, что он раньше занимал пост премьер-министра в такой огромной империи, как нельзя лучше демонстрировало его статус. Лушен быстро понял, какую позицию Эйнфуретти занимает в Совете, в частности, и в Синей Звезде в общем. «Прежде всего давайте займемся спасением людей. Чтобы противостоять могущественному врагу, я выкачал из планеты слишком много магмы. Это повлияло на ее обращение и циклы. Нужно это как можно быстрее все исправить». Лушен посмотрел вниз. От города к этому времени мало что осталось. От зданий лишь редкие бетонные плиты, дрейфующие по морю магмы. В небе свистел ветер. Он разгонял стелящийся по земле черный дым. Лушен чувствовал запах гари, смешанный с испарениями, поднимающимися из недр земли. Запахи, смешиваясь вместе, превращались в тошнотворную вонь. «Займитесь поиском выживших. Постарайтесь спасти как можно больше жизней», — глубоким голосом сказал Лушен. «Да». Несколько темных теней устремились вниз. Лушен взмахнул крыльями. Сделал круг, глядя вниз. Его глаза пристально сканировали то, что осталось от планеты. Его взгляд остановился на группе черных точек, отчаянно маневрирующих на накренившейся бетонной плите. Плита могла в любой момент перевернуться и погрести их под собой. Лушен взмахнул правой рукой. Невидимое воздушное лезвие со свистом понеслось вниз. Мягко врезавшись в накренившуюся плиту, вернуло ее в исходное положение. Затем он опустил руку. Мчась по небу, он спасал пострадавших из-за него людей. Только спустя 2 часа он опустился отдохнуть на одну из дрейфующих по магме плит. Все военные базы в окрестностях были уничтожены во время Великой битвы. Несколько тысяч выживших были спасены учениками Зала 9 жизней. Слишком много мирных жителей погибло в результате сдвига тектонических плит. Несмотря на отчаянные поисково-спасательные операции, все было очень нерадостно. Немного отдохнув, Лушен связался с генеральным штабом обороны. Тогда он и узнал, что адмирал Эйнфуретти уже заняла штаб и активировала специальные средства. Вскоре после того, как заработали генераторы контроля колебаний и стабилизаторы плит, вызванные Великой битвой, землетрясения, извержения вулканов и цунами постепенно стихли. Битва затронула не только город, в котором находился главный офис корпорации Цзюи, но и другие города. Пострадала даже провинция Арнос, расположенная на другой стороне планеты. Землетрясения унесли жизни множества жителей, большое количество которых было погребено под обрушившимися домами. Города, раньше высевшиеся на побережьях, были попросту сметены цунами. Никто не знал точного числа погибших, но оно наверняка исчислялось миллиардами. Планета Байра погрузилась в хаос. Лушен, тем временем, получил приглашение на встречу от Эйнфуретти из Синей Звезды. Являясь кандидатом в члены Совета Креста, он теоретически находился почти на одном уровне с Эйнфуретти, но в реальности она была выше его и в плане власти, и в плане престижа. Он был всего лишь перспективным новичком. Эйнфуретти была настоящим лидером, но к его удивлению, когда он разговаривал с этой женщиной по видеосвязи, она не показалась ему властной. Она вежливо предложила ему встретиться и поговорить. Она хотела обсудить стратегию дальнейшего противостояния имперскому корпусу. Чувствовалось, что дело пахло сотрудничеством, а может даже дружбой. По примерной оценке Лушина, если колебания, окружавшие огромный флот, были полной силой Эйнфуретти, она находилась на одном уровне с его главным телом. В конце концов, это были не обычные линкоры, а гигантские космические корабли размером с несколько планет. Честно говоря, Лу Шен был не уверен, что смог бы контролировать одновременно движение десятка таких кораблей. А Энфурит Ти могла. Используя флагман в качестве ядра, она на высокой скорости тянула весь флот. Лу Шен ясно понимал всю сложность процесса. Сам он легко смог бы окутать своей силой и уничтожить несколько десятков планет. Он легко мог уничтожить галактику, но это не значило, что он сможет одновременно управлять десятком подобных махин. Лу Шен тоже с нетерпением ждал этой встречи. Как кандидат в члены Высшего Совета Креста и член Синей Звезды, он надеялся получить от женщины полезную информацию. Внутри гигантского корабля, парящего над Генеральным штабом обороны, в холодном и мрачном конференц-зале линкора, Лу Шен был одет в черный плащ с большой девяткой на спине. За ним следовали аншеры Хун Ци. Огромная фигура Хун Ци к этому времени начала постепенно уменьшаться. Но несмотря на то, что ее рост составлял всего около 3 метров, на фоне коридора линкора она выглядела слишком большой. Пыша. Автоматические двери при приближении Лу Шена разъехались в стороны. Мужчина медленно вошел в конференц-зал. В центре помещения стоял длинный овальный стол. Пол был разделен на квадраты темно-синими люминесцентными линиями. Стены украшали картинные рамы с живописью, похожей на масляную, изображения в которых периодически менялись. По лесу бегали молодые олени. По небу плыли белые облака. Можно даже было увидеть продирающихся через ледники гигантских мамонтов. Зверь, подобных которому ему раньше не доводилось видеть, подняв голову к небу, утробно взревел. Два сражающихся друг с другом огромных флота. Добро пожаловать. Из-за стола на противоположном конце конференц-зала поднялась стройная фигура, одетая в темно-синюю броню. Взгляд Лу Шена сосредоточился на высокой светловолосой молодой женщине. У женщины были идеальные черты лица и безупречная кожа. Тонкие волосы были белоснежными, словно только что выпавший снег. Ее тело защищала темно-синяя экзоскелетная броня, подчеркивающая каждый изгиб фигуры. Следуя этикету, она поднялась навстречу гостю. «Я рада, что мы смогли встретиться в относительно спокойной обстановке», — ровным тоном сказала женщина. «Я Энфурит Ти, одна из 16 адмиралов Синей Звезды». Лу Шен едва заметно кивнул. «Я Ван Му, кандидат в члены Высшего Совета Креста и мастер Зала 9 Жизней планеты Байра. Для меня большая честь встретиться с легендарным гением Империи. Давайте без всех этих церемоний. Я, кстати, уже проголосовала за ваше членство в Совете», — улыбнулась Энфурит Ти. Разрядившись, атмосфера стала гораздо более расслабленной. «Тогда я должен поблагодарить вас за поддержку», — улыбнулся в ответ Лу Шен. Приблизившись друг к другу, эти двое пожали руки. Бум! В тот момент, когда они пожали руки, вокруг них в стороны разошлась прозрачная рябь. Она сотрясла стены и немного вмяла пол. Впечатляющая сила! В глазах Энфурит Ти промелькнул намек на восхищение. «Я ценю крепких людей гораздо больше, чем этот женоподобный мусор из имперской знати». Протянув руку в направлении стола, она предложила Лу Шену занять любое из мест. После того, как они расселись, их примеру последовали подчиненные. Энфурит Ти заговорила, отбросив в сторону церемонии. «Тебе тоже придется принять участие в этой войне. Я знаю», — кивнул Лу Шен. «Это хорошо. Я понимаю, насколько сложно покидать родину, но есть вещи, от которых мы не можем отказаться. Планета Байра невольно стала линией фронта в войне между нами и Альянсом Менталистов. Она в любой момент может быть полностью уничтожена», — со спокойным выражением лица сказала Энфурит Ти. «Каждую минуту, если не секунду, в этой вселенной гибнет бесчисленное множество планет. Байра лишь одна из них, так что не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Наш мир не ограничивается только одной планетой. Спасибо за попытку утешить, но я всего лишь беспокоюсь о поиске нового места жительства для своих близких», — спокойно сказал Лу Шен. «Это не проблема. У тебя есть, как минимум, два варианта. Во-первых, найти собственное место для переселения. Второй вариант – отправить их в самое сердце организации, главную базу Синей Звезды». «Я подумаю об этом», — нахмурился Лу Шен. «Главная база находится в галактике Хэйн. Хотя я знаю название, понятия не имею, где находится эта звездная система. Она существует в антипространстве. Это крошечная галактика, которую организация построила в антипространстве при помощи какой-то таинственной технологии. Значит, антипространство действительно существует?» Лу Шен мало что об этом знал. «Конечно. Главным условием входа в антипространство является скорость света. Достигнув скорости света, ты сможешь свободно входить в него и выходить. Овладев антипространственной техникой, ты, по сути, овладеешь законами частиц времени, улыбнулась Эньфуритти. Прямо как я. Угадай, сколько мне лет? Она подняла указательный палец. Дать тебе небольшую подсказку, сколько лет? Внимательно посмотрев на женщину, повторил Лушен. 100, думаешь, человек может так выглядеть в 100 лет? Рассмеялась Эньфуритти, хотя другая девушка на ее месте, наверное, обиделась бы. А она продолжала улыбаться. Прости меня за слишком скудную фантазию. Лушен знал о местных технологиях из книг в библиотеке Винда. Однако эти знания были сильно устаревшими. В них не было записи о передовых технологиях, таких как антипространство. «Мне 19», — улыбнувшись, сказала Эньфуритти. «Прошло почти 2000 лет, а мне все еще 19. Половину каждого года я провожу в антипространстве. Там частицы времени движутся в обратном направлении, поэтому мои ткани и клетки всегда возвращаются к 19-летнему возрасту. Поэтому мне всегда будет 19 лет. Это потрясающе», — восхитился Лушен. Он не сталкивался ни с чем подобных ни в одной из вселенных. Даже в высокоэнергетических мирах, таких как мир небесных дьяволов и мир злых богов, технологии намного уступали. Там не умели входить в антипространство и манипулировать временем. Глава 1072. Хаос войны, часть 2. «По правде говоря, мне кое-что любопытно», — продолжила Эньфуритти. «Развитие твоего тела уже достигло чрезвычайно высокого уровня. Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. С тобой не сравнится ни один мастер боевых искусств с множества известных мне планет. Мастер боевых искусств, в силе не уступающий манипулятору темной энергии. Я не чувствую себя особенным», — покачал головой Лушен. «Ты можешь стать родоначальником совершенно новой эры. Ты это понимаешь?» Взволнованно спросила Эньфуритти. «Для меня это обычное дело. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. И я не вижу в этом ничего удивительного», — простодушно сказал Лушен. «Все по-настоящему талантливые люди, скромники». Эньфуритти была впечатлена. «Хотя я достаточно хорошо разбираюсь в строении человеческого тела, мне непонятно, как тебе удалось развить себя до такой степени. Если это возможно, не мог бы ты объяснить? Без проблем. Меня тоже очень интересует твоя удивительная сила, способная разрушать планеты. Тот факт, что ментальная сила может достичь таких высот, заставляет меня к ней стремиться», — кивнул Лушен. Они оба не любили долго ходить вокруг да около, поэтому очень быстро начали общаться в фамильярной, дружеской манере. Время летело незаметно. Поначалу Эньфуритти относилась к Лушену как наставник к младшему, но по ходу разговора она постепенно открывала Лушена совершенно с другой стороны. Она с удивлением поняла, что он может следовать за ее собственными мыслями, а еще у него был свой собственный взгляд на любую область. Он мог легко дать дельный совет, и некоторые из этих советов оказались для нее очень полезны. Они так заговорились, что потеряли счет времени. Трое суток спустя Лушен и его люди, наконец, покинули гигантский линкор и занялись переселением родственников и членов Зала Девяти Жизней. Они собирались уйти с флотом Синей Звезды. Сроки эвакуации составили 5 дней. На это время Лушен получил от Эньфуритти право на все лизардитовые шахты планеты Байра. В любом случае за такое короткое невозможно было добыть много лизардита, поэтому она легко согласилась оказать ему эту услугу. На то, чтобы очистить небо от всех механических пчел, ушло 3 суток. Невозможно сказать, сколько разведданных удалось получить имперскому корпусу благодаря этим пчелам. Время поджимало все сильнее, и это был неоспоримый факт. Семья его старшего дяди и семьи его родителей глазом не успели моргнуть, как оказались на гигантском корабле, следующем в далекую галактику. В отличие от гигантских линкоров Синей Звезды, корабли Байры не могли совершать гиперпространственные прыжки, поэтому их пришлось оставить. Собрав все редчайшие ресурсы, Эньфуритти вернулась на флагман, чтобы заняться культивированием. Лушен начал лихорадочно поглощать ментальную энергию лизардитов, собранных по всему миру. Лизардит в провинции Арнос поглощался им, едва его добывали. Лизардит из других провинций дал ему 5 миллиардов единиц ментальной энергии. К сожалению, время эвакуационных мероприятий быстро подошло к концу. За 5 дней Лушену, в общей сложности, удалось накопить 10 миллиардов единиц. В конце концов, Лушен решил забрать с собой на другую планету всех членов Зала Девяти Жизней и род Ван Му. На главную базу Синей Звезды он не захотел лететь. Фердиман была в 5 раз больше Байры. Это была обычная, полугазовая планета. Здесь было не так много мест, пригодных для жизни людей, но несмотря на это, территория суши на Фердимоне была в два раза больше, чем на Байре. Помимо океанов, поверхность планеты занимали области странных туманов. А самое главное, эта планета была базой Энфурит-Ти, где она жила, возвращаясь из антипространства. Это был для Лушина лучший способ сблизиться с Энфурит-Ти. Конечно, это имело для него немаловажное значение. Именно Энфурит-Ти спасла его от выдворения из этой вселенной. Поэтому он достаточно дружелюбно относился к этой женщине. Под лазурным небом медленно поднимался небольшой линкор. Он направлялся к дрейфующим выше более крупным кораблям. Сейчас эти огромные линкоры занимались перевозкой людей. Лушен стоял на утесе в безлюдном месте и смотрел на плывущий в небе линкор и на гигантские космические корабли. Отсюда была видна лишь носовая часть космического гиганта. Один только этот нос накрывал тенью значительную часть планеты. Пора. Лушен тихо вздохнул. Он едва не потерпел поражение. Он был очень близок к тому, чтобы потерять это тело. Это послужило ему хорошим уроком. Страх и ощущение того, что ты находишься на грани смерти. Я больше не хочу это испытывать. Лушен сжал кулаки. Биение его сердца ускорилось. Да, перед этим я неосознанно сбавлял темп, что почти привело меня к поражению. Но именно это испытание, балансирование на грани жизни и смерти, заставило меня быстрее все осознать, укрепило мою волю в стремлении стать еще сильнее. За спиной Лушина трепетал раздуваемый ветром плащ. Сам он в этот момент тщательно сканировал своих главных учеников. Благодаря тому, что он интегрировал в тела этих людей свою кровь, они обладали ужасающей скоростью регенерации. Их способности восстановления намного превышали возможности обычных людей. Даже если их поместить в вакуум без воздуха, они смогут продержаться несколько дней. Все они уже давно не были людьми. Однако, несмотря на это, зал девяти жизней не изменил своим изначальным принципам – защищать людей. Несмотря на то, что основным виновником произошедших на планете разрушений был Лушен, зал девяти жизней попытался спасти как можно больше людей, чтобы минимизировать потери. Пришло время прорваться на следующий уровень. Лушен чувствовал, как внутри его тела от каждого вздоха колышется огромная сила. Земля вокруг него и воздух колебались в такт его дыханию. Утес под ногами дрожал в такт биению его сердца. Нужно будет после прорыва снова сразиться с этим стариком. Диэйблуе, перед глазами Лушина тут же вспыхнул светло-голубой интерфейс. Отображающиеся вверху огромные цифры заставили его сердце сжаться от нахлынувшего на него неописуемого чувства безопасности. Его взгляд опустился вниз, к блоку техники девяти витков жизни. Техника девяти витков жизни. Пятая жизнь. Костная система. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи, укрепление мышц, улучшение эндокринной системы, мутация крови и отделение крови от костей. Укрепление костной системы достигло предела того, что может выдержать человеческое тело. Кроме того, пятая жизнь оказала некоторое влияние на мой мозг. Благодаря этому я в некоторой степени могу манипулировать природной энергией. Но это ничто в сравнении с шестой жизнью, когда мозг начнет усиленно развиваться. Лушен с нетерпением ждал прорыва на уровень шестой жизни. Согласно его расчетам, когда шестая жизнь будет полностью завершена, он достигнет уровня своего главного тела, то есть уровня звезды смерти. В мире небесного дьявола мощные звезды смерти могли легко уничтожить одним ударом сразу несколько звездных систем. Любое их движение могло вызвать космическую катастрофу. Если бы им дали достаточно времени, они смогли бы даже уничтожить систему Матери Реки. Вынырнув из размышлений, Лушен посмотрел на светло-голубой экран. Затем, нажав на кнопку «Изменить», отдал мысленный приказ поднять технику девяти витков жизни на уровень шестой жизни. Он верил, что очень скоро сможет снова встретиться с адмиралом недавно атаковавшего его флота, Беллианом. Огромные разноцветные звезды образовывали громадную туманность. В безмолвии космоса, медленно хлопая мясистыми крыльями, парили похожие на скатов бледно-голубые существа. Каждая из этих существ в длину достигала несколько тысяч километров. Они походили на океанических скатов, спокойных и ленивых, передвигающихся при помощи длинных хвостов. На спине одного из этих существ сидела стройная фигура в белой броне. Броня была необычной. Она была густо усеяна костяными шипами, между которыми через определенные промежутки времени вспыхивали голубые искры. «Воля небес, это моя воля», заговорила фигура. «Бездна — это все». Огромные существа вокруг нее начали медленно разгоняться, направляясь в сторону далекой туманности. Космическое пространство вокруг них начало медленно искажаться. Звездный свет превращался в тонкие прерывистые линии. Бум! Затем все резко остановилось. Линии превратились в бесчисленную россыпь звезд. Впереди медленно вращалась прекрасная планета. Когда фигура и одно из существ приблизились, вокруг планеты появился круг светящихся лент. Поверхность планеты начала вспыхивать ослепительным красным светом. Над планетой взвыли многочисленные сирены. Фигура спокойно смотрела на ставшую красной планету. «Я чувствую дыхание вечности». Фигура медленно поднялась на ноги. Костяные шипы на его броне один за другим вытянулись, обнажив большие круглые отверстия на груди и животе. «Все живое возвращается в бездну». Голос фигуры подобно ударной волне разошелся в разные стороны. Пух, из дыр на ее груди и животе хлынуло огромное количество ужасающей черноты. Окружающее пространство походило на красочный холст, мгновенно залитый черной краской. Материя, энергия, излучение. Эта чернота поглощала все, к чему прикасалась. Нет, между красными планетами стремительно пролетел багровый луч. Внезапно он вспыхнул ослепительным красным светом. В красном свете медленно открылся огромный драконий глаз. Из глаза дракона упала золотая слеза, а в следующее мгновение все планеты вместе с драконьим глазом исчезли. Почти одновременно с этим, одна за другой вселенные, где были собраны довольно могущественные силы, подверглись вторжению странных полупрозрачных существ. Попав под перекрестный огонь, силы Альянса были разбиты. Глава 1073. Прошлое в сердце. Часть 1. Слабое красное облако, центром которого был Лушен, продолжало кружиться над утесом. Из кожи рук Лушена продолжали расти маленькие костяные шпоры. Из его рта и носа стремительно вытекали тонкие струйки серебристо-белой мозговой жидкости. Перед ним сходилось все больше мозговой жидкости, образуя огромную сферу в рост человека. Внутри него бурлили бесчисленные потоки ментальной энергии, преобразуя структуру его тела. Это была не столько трансформация, сколько раскрытие, снятие всех ограничений. Местная вселенная наложила на человеческое тело оковы, запретив ему бездумно обмениваться энергией с внешним миром. Эти оковы были одновременно печатью и защитой. Если бы обычный человек случайно снял эти печати, он бы потерял собственную энергию и умер. Но Лушен был уже достаточно сильным, чтобы безопасно сбросить с себя эти оковы. Вот почему техника девяти витков жизни сначала укрепляла тело, и только после позволяла снять с себя эти оковы. Что касаемо менталистов, благодаря общению с Энфуритти Лушен кое-что понял. Менталист – это тот, кто сосредотачивается только на снятии ограничений с мозга, игнорируя все остальные. И они снимают их не сразу, а постепенно, при помощи различных техник. Такой подход значительно снижал нагрузку на тело, позволяя ему медленно адаптироваться. Способ, при помощи которого менталист справлялся с притоком огромного количества энергии, тоже был предельно прост. Либо при помощи технологии имплантировать в себя внешний источник энергии, либо полностью себя изменить. При помощи ментальной силы изменить свое тело, объединив его с чужеродным предметом. Как сделал это один из членов Совета Креста, который соединил свое тело с целой планетой. Лушен обвел взглядом окружавшее его красное облако, после чего снова сосредоточился на плавающей перед ним серебристой сфере. Это была мозговая жидкость со всего его тела, включая костры и мозг. Серебристая сфера медленно вращалась. Под воздействием огромного количества ментальной энергии внутри нее происходили качественные изменения. Он пропустил тот момент, когда внутри серебристой сферы появилось медленно вращающееся темно-золотистое пятнышко. Сознание Лушена охватило до нельзя странное ощущение. Он почувствовал, как его сознание начало стремительно расширяться под воздействием какой-то странной внешней силы. Окружающее пространство в его сознании начало стремительно детализироваться и уменьшаться. Слои материи в атмосфере, частицы, бактерии, вирусы и даже частицы света в его сознании все сильнее замедлялись. Вскоре движение мира вокруг него полностью остановилось. Пространство разделилось на участки, разграниченные чрезвычайно тонкой серой сеткой. Что за... Сердце Лушена дрогнуло. В следующее мгновение он вспомнил базовую структуру пространства, о которой рассказывал Энфуритти, пространственная сеть. Эта пространственная сеть находится в постоянном движении. Множеством отверстий она напоминает рыболовецкую сеть. Но все эти отверстия, в действительности, не полые. На самом деле, это всего лишь разделенные линиями сегменты пространства. Пространство является основой всего. Оно состоит из бесчисленных частиц бытия. Именно из этих частиц и состоят разделенные пространственной сетью небольшие сегменты. Протянув руку, Лушен осторожно коснулся одного из участков пространственной сети. Поток невидимой ментальной силы, всколыхнувшись, проделал небольшое отверстие в пространственной сети, из которого тут же вырвалась небольшая серая частица. Она была очень нежной, похожей на песчинку, состоящую из бесчисленных крупинок. Эта частица бытия пространственной сети, принимая во внимание сказанное Аньфурит Ти, Лушен понял, что представляла собой плавающая перед ним серая частица. Способность сознания видеть частицы бытия и манипулировать ими – это основное требование для перехода менталиста на уровень Венагу. Иными словами, моя ментальная сила была активирована, и я сразу достиг уровня Венагу. Лушен быстро достиг уровня мастера-менталиста. Это было очень непривычное ощущение. Он с близкого расстояния смог рассмотреть, как выглядит ткань бытия. Частицы бытия формировали огромное фундаментальное пространство, внутри которого находились различные виды энергетических веществ. Пространственная сеть была основой пространства, а частицы бытия – основой пространственной сети. Тогда что будет с пространством, если убрать из него пространственную сеть? Внезапно пришло в голову Лушену. Он вспомнил, как на этот вопрос ответила Аньфурит Ти. Что будет, если убрать пространственную сеть? Когда придет время, ты сможешь легко это узнать. Выражение лица Аньфурит Ти при этом было очень серьезным, но она не дала прямого ответа. Лушен, наконец, пришел в себя. Согласно сказанному Аньфурит Ти, сейчас он находился в состоянии сильно ускоренного сознания. В этом состоянии все вокруг него выглядело застывшим. Обычный менталист уровня Венага мог поддерживать это состояние не дольше минуты. Затем ему нужно было отдохнуть. Лушен же находился в этом состоянии больше 10 минут и все еще не испытывал никакого дискомфорта. Потому что время здесь было относительным понятием, основанным на сознании. В таком случае я должен попробовать узнать, что находится под пространственной сетью. Сердце Лушена наполнилось любопытством. Он перестал обращать внимание на скорость своей эволюции. В любом случае, с помощью Deep Blue он вскоре сможет закончить трансформацию шестой жизни. Ему не нужно было об этом беспокоиться. Сосредоточившись на образовавшейся бреши, Лушен, сконцентрировавшись, посмотрел на раскинувшееся в метре от него пространство. Пространственная сеть там была похожа на толстую губку. Она была настолько рыхлой, что невозможно было четко ее рассмотреть. Лушен сосредоточил свое сознание. Пространственная сеть перед его глазами начала быстро увеличиваться. В 10 раз, 100-кратно, 1000-кратно, в 10 тысяч раз, в миллион раз. Кратность увеличения росла в геометрической прогрессии. Он не знал, как долго длилось увеличение, но вскоре перед ним осталась лишь одна маленькая серая пространственная ячейка. Пространственная сеть увеличилась до размера ногтя, благодаря чему он мог хорошо ее рассмотреть. «Позвольте мне взглянуть, что находится за пределами пространства. Что это может быть?» Лушен превратил свою ментальную силу в невидимый шип, после чего осторожно подвел ее к ячейке. Пух! Осторожно вонзив шип в край сетки, он с силой надавил. Огромное сопротивление рикошетом ударило по сознанию Лушена. Выдержав удар, он усилил нажим. Пространственная сетка, задрожав, обнажила трещину с серебристым краем. Огромное сопротивление продолжало бить по сознанию Лушена, из-за чего он едва мог контролировать свою ментальную силу. «Я не сдамся». Вместо того, чтобы отступить, он только усилил нажим. Бум! Наконец в его сознании раздался приглушенный щелчок. Фрагмент сети внезапно отскочил подобно рыбьей чешуе. Под сеткой струился ослепительный серебристо-белый свет. Сосредоточившись, Лушен заглянул внутрь серебристо-белого отверстия. Он увидел огромный светло-голубой вертикальный зрачок, смотревший на него через отверстие. «Ты кто?» Хаотичное, не имеющее четких границ сознание, мягко коснувшись сознания Лушена, передало ему сообщение. «Я исследователь. Можешь называть меня Лушеном». При общении с этим существом он решил использовать свое собственное имя. Обоим сознаниями не нужен был язык, чтобы обмениваться сообщениями. В светло-голубых вертикальных зрачках промелькнуло понимание. «Я просто искатель мудрости. Можешь звать меня Таном». Это создавало ощущение отклика сознания. «Приятно познакомиться». Лушен попытался как можно лучше передать свое дружелюбие. «Я тоже очень счастлив. Можешь мне рассказать, каков мир с твоей стороны?» С любопытством спросил Тан. «Мир с моей стороны. Давай обменяемся, При помощи своего сознания Лу Шен передал собеседнику образы совокупляющихся в первобытном лесу обезьян с этой планеты. Большинство обитающих здесь существ еще не вышли на разумный уровень, но недавно сюда спустилось несколько таких, как я, исследователей. Мы собираемся заняться развитием этой планеты. Собеседник ненадолго отстранился, а после при помощи своего сознания тоже передал Лу Шену образ. Группа странных существ с длинными синими хвостами медленно пролетала над городами. Из центра каждого города в небо поднимался огромный столб темно-синего дыма. Лу Шен внимательно просмотрел переданный ему образ. Цивилизация с другой стороны лишь ненамного отставала от Байры. Просто обитатели этого мира были очень странными существами, тела которых практически полностью состояли из воды. Если тела людей состояли из воды на 80%, то в телах этих существ был только 1% материи. Некоторое время Лу Шен и существо с другой стороны занимались сравнением. В мире Тана господствовала вода. В его мире, будь то города, леса, руды и другие вещества, все было основано на воде. Иными словами, вода или что-то очень на нее похожее было основой их мира. Через некоторое время Лу Шен почувствовал, что больше не может удерживать образовавшуюся в пространственной сети брешь. «Я больше не могу это поддерживать», словно прочитав его мысли, передал ему сообщение Тан. «Надеюсь, у нас в будущем еще будет возможность обменяться мыслями. Буду только рад», кивнул Лу Шен. Отверстие начало медленно затягиваться, возвращаясь к исходному состоянию. Отозвав свое сознание, Лу Шен задумался. Как оказалось, за пространственной сетью находился целый мир. Если, конечно, это существо по имени Тан его не обмануло. Форма бытия этого мира была очень интересной. Открыв рот, он глубоко вздохнул. Сфера из его мозговой жидкости, мгновенно превратившись в поток, через нос и рот влилась обратно в его тело. То, что Тан смог так долго поддерживать пространственную дыру со своей стороны, означало, что он, скорее всего, тоже является необычным существом. Вынырнув из задумчивости, он снова посмотрел на интерфейс Диэйблуе. К этому времени модификатор завершил трансформацию шестой жизни. Как и в случае пятой жизни, трансформация мозга шестой жизни была очень сложным и кропотливым процессом. По его оценке, полное завершение эволюции займет не менее 2 лет. Его ментальная сила, расширяясь, с каждым мгновением становилась все сильнее. Ненадолго замерев, Лу Шен начал подниматься вверх, шагая по воздуху, словно по ступенькам. Ему больше не нужно было использовать физическую силу для ускорения. Ему было достаточно одного всплеска ментальной силы, чтобы взмыть в небо. Он снова посмотрел на экран Диэйблуе. Техника 9 витков жизни. 6-я жизнь. Мозг. Особые характеристики. Разблокировано тело священного колеса, 1-я ступень завершена. Значит, это тело священного колеса, восхитился Лу Шен. В различных легендах, мифах и религиозных писаниях этого мира упоминалось о невероятно мощном теле совершенного мудреца. Еще оно называлось телом священного колеса. Тело священного колеса в древности считалось знаком божественности. Это была высшая сила, которую никто не мог контролировать. В прошлом ученые случайно создавали в своих лабораториях похожие оболочки. Но поскольку тело священного колеса было слишком мощным, никто не мог им управлять, его невозможно было контролировать. В конце концов, об этой технологии пришлось забыть. Ну а память об этих экспериментах постарались стереть, поскольку они повлекли за собой слишком много жертв. Глава 1074. Прошлое в сердце, часть 2. Тело священного колеса является высшим достижением как для ментальной силы, так и для физического тела. Это почти предел того, что люди этого мира могут достичь. Следующий уровень техники 9 витков жизни, 7-я жизнь, совершенствование внутренних органов. Это станет завершающим этапом в культивировании тела священного колеса. За один вдох Лу Шен втянул в себя продолжающееся клубиться вокруг него красное облако, после чего снова замер на утесе. Посмотрел вдаль, на продолжающие подниматься и опускаться линкоры. Никто из присутствующих на них людей так и не заметил, что кто-то там, внизу, совершил прорыв, достигнув легендарного божественного уровня. Решив проверить, сколько у него осталось ментальной энергии, Лу Шен увидел жалкую в нынешних реалиях цифру – 9 миллионов единиц. Это было еще одним свидетельством того, насколько энергоемким был прорыв. «Мне нужно больше лизардитов, больше ментальной энергии. Но первым делом нужно испытать это так называемое тело священного колеса, выяснить, насколько оно на самом деле мощное». Лу Шен шагнул вперед, и его тело, взмыв в небо, устремилась вверх, чтобы высокая температура, возникающая при трении, не сожгла его одежду. Он окутал свое тело ментальной силой. Лу Шен сразу заметил, что ментальная сила тела священного колеса отличалась от ментальной силы высших менталистов, таких как Инфурик Ти. Ментальная сила тела священного колеса несла в себе следы различных атрибутов. Она была наделена лечебным эффектом, способным защитить тело от токсинов. Это была способность, не допускающая проникновения в организм чужеродных предметов и веществ. Сила, которую он излучал, была исключительно чистой. Вскоре Лу Шен достиг огромного космического корабля, парящего на границе космоса и атмосферы. Он направился к похожему на пчелиную соту входу, расположенному в подбрюшье линкора. Небольшой транспортный корабль, дрейфующий у входа, отплыл в сторону, выказывая ему свое уважение. В глазах обычных людей все, кто мог летать, являлись менталистами. В обществе менталисты считались особой кастой, занимающей высокое положение. Попав внутрь гигантского корабля, Лу Шен, попетляв по коридорам, спустя 10 минут достиг изоляционной камеры. После того, как его одежду обработали стерилизующим газом, он направился прямиком в ближайшую библиотеку. Каждый линкор был не только мощной боевой единицей, но и огромным самодостаточным городом. Подобные корабли было очень сложно уничтожить, поэтому внутри них обычно обитало большое количество людей. Естественно, внутри была собственная библиотека, и не одна. К сожалению, в век цифровых технологий очень немногие люди предпочитали электронным книгам бумажные. Зачем утруждать себя походом в библиотеку, если можно войти в интернет и найти там десятки тысяч различных книг на любой, даже самый притязательный вкус? Войдя в библиотеку, Лу Шен осмотрелся. Кроме нескольких стариков, здесь больше никого не было. Выбрав уединенное место в одном из углов, он постучал указательным пальцем по столу. Перед ним появился полупрозрачный экран, на котором отображались по жанрам все книги, которые можно было найти в этой библиотеке. Его интересовала мифология и все, что касалось тела священного колеса. Спустя час Лу Шен при помощи поисковой системы библиотеки смог найти все записи, в которых упоминалось тело священного колеса. Поскольку времени оставалось все меньше, он начал очень быстро их просматривать. Тело священного колеса, что, все, кто им обладал, были лучниками. Просматривая информацию, Лу Шен наткнулся на упоминание божественного лука. Именно этот лук выступал в роли основного оружия обладателей тела священного колеса. На Байре, оказывается, сохранилось два лука, которые, по слухам, когда-то принадлежали этим могущественным существам. Все это время они хранились в двух крупнейших музеях планеты. Никто не знал, насколько правдива была эта легенда. Если верить найденной Лу Шеном информации, божественный лук в руках обладателя тела священного колеса становился чрезвычайно смертоносным оружием. Божественный лук. Лу Шен выключил световой экран. Узнав, что на Байре хранится такой лук и понимая, что у него осталось очень мало времени, он не мог не попытаться его добыть. Приняв решение, он поспешно покинул библиотеку, после чего направился к выходу. Он не мог упустить предмет, даже теоретически способный увеличить его силу. Галактика Хэйн. В просторном главном зале серебристого линкора, одетый в черную мантию с капюшоном Кафилидир Парин молча стоял перед огромным обзорным экраном. Его возраст давно перевалил за 4000 лет, так что время больше не было самым важным фактором в его жизни. Этот крупный пожилой мужчина, опираясь рукой на толстую деревянную трость, пристально смотрел на мерцающие в глубине космоса галактики. «Парин», — раздался за его спиной мягкий мужской голос. «Почему? Зачем тебе уходить?» Фигура откинула капюшон, обнажив красивое мужское лицо, покрытое черным узором. «Почему ты решил уйти именно в этот, критический для нас момент? Парин, ты понимаешь, что делаешь?» В другом конце зала в пол ударила красная молния. На ее месте появилась одетая в красную мантию старуха, с красным хрустальным шаром в руках. «Рейли, конечно же, я понимаю. Тебе не нужно ничего мне объяснять», наполненным холодом голосом сказал Парин. «Мы так долго были союзниками. Мы все находимся на одной стороне, так что не надо ссориться и друг друга обижать». Еще в одном углу зала появился черный фонтан, из которого вышел улыбчивый черноволосый мужчина. Он держал в руке небольшой веер, которым время от времени обмахивался. На веере был нарисован странный глаз с красным вертикальным зрачком. Старуха больше не стала ничего говорить, а просто разочарованно посмотрела на Парина. «Я уважаю твой выбор, невозмутимо сказал появившийся первым мужчина с мягким голосом. Спокойно достав из кармана очки, он водрузил их на лоб. «Мы ведь договорились, создавая альянс, что любой может присоединиться к нему и выйти по своему желанию. Поэтому, ты без проблем можешь уйти, я не буду тебе препятствовать». Парин посмотрел на мужчину благодарным взглядом. «Я уже достиг того, к чему стремился. А то, чем сейчас занимаетесь вы, бессмысленное разрушение», он ненадолго замолчал. «Все, чем мы занимались в последнее время, устраивали в других галактиках бойню. Это идет вразрез с моими принципами. Я понимаю твои сомнения и недовольство», вздохнул человек с мягким голосом, которого все называли императором драконов. «Но не мог бы ты дать нам немного времени? Со временем все будет так, как мы планировали. Скоро синяя звезда вернется на свой изначальный путь. Еще немного и империя очистится от грязи. Сбудется все, о чем мы и мечтали. Руки моих людей уже по локоть в крови. Они больше не могут участвовать в этой бессмысленной резне и разрушениях. Все еще считаешь, что тебе нужно мне что-то объяснять?» Парин в ярости с силой стукнул по полу тростью. Бум! Глухой звук удара этим разнесся по залу. «Думаю, да». Протянув Парену руку, император драконов улыбнулся. «Помнишь наши мечты и идеалы? За прошедшие тысячелетия я никогда о них не забывал». Некоторое время Парен пристально смотрел ему в глаза, после чего холодно фыркнул. Даже не взглянув на руку императора драконов, он, развернувшись, направился к выходу, медленно растворяясь в мерцании звездного света. Продолжая улыбаться, император драконов медленно опустил руку. «Император драконов, в руках Парена находится половина военной мощи организации. Если он не уступит, мы не сможем уложиться в отведенное время. Не спеши», – перебил старуху в красном халате император драконов. «На пути к идеалу всегда есть люди, которых придется оставить позади», – он небрежным жестом поправил очки. «Но Парен не такой, он просто не обдумал все должным образом». Глаза императора драконов сузились. «Я уверен, что он сможет понять. А если все же нет?» – усмехнувшись, спросил мужчина с веером. Император драконов некоторое время молчал. Все присутствующие почувствовали начавшую исходить от него угрозу. Прошло довольно много времени, прежде чем он снова заговорил. «Я лично с ним разберусь», – разнесся по залу спокойный голос. Парен медленно шел по капитанскому мостику. Никто не знал этого человека лучше, чем он. Они столько раз сражались плечом к плечу, часто находились на грани жизни и смерти. Они шаг за шагом поднимались с самого низа, идя к своему нынешнему величию. Это был человек, который ни за что не допустил бы бессмысленной резни. Должно быть, на него кто-то чем-то воздействует. Сердце Парена наполнилось яростью. Сделав еще несколько шагов, он выпустил ментальную силу. В воздухе перед ним появился круглый светящийся экран. Экран несколько раз мигнул, после чего в нем высветился длинноволосый мужчина, одетый в черную одежду. «Жду вашего приказа, господин. Симир еще не вернулся, мне нужно с ним срочно увидеться», — глубоким голосом сказал Парен. «Господин вернулся в резиденцию позавчера утром. Я могу вас соединить». «Соединяй», — кивнул Парен. Экран перед ним задрожал, в нем заклубилась серая марева, затем на экране появилось обрамленное седыми волосами морщинистое лицо. «Парен», — дрогнувшим голосом сказал старик, — «мне понадобится твоя помощь и поддержка», — не став ходить вокруг да около, прямо заявил Парен. Старик некоторое время молчал. Сердце Парена сжалось. Он и Симир были союзниками на протяжении многих лет. Именно они были настоящими родоначальниками Альянса. Прошло несколько тысяч лет с тех пор, как они впервые слились с темной энергией. Они очень хорошо друг друга знали. Когда Парен увидел своего друга таким, его сердце сжалось. Он понял, что что-то произошло. Симир некоторое время молчал. «Парен, прости, похоже, я больше не смогу тебе ничем помочь. Ты хоть понимаешь, что несешь?» — спросил Парен, прекрасно зная ответ. Но он все равно счел своим долгом спросить. «Сдайся, я уже ездил в Гард, Джейн». «Джейн тоже», — тихим голосом сказал Симир. «Какая наглость». Парен хлопнул в ладоши, и вокруг него взорвался круг прозрачной ряби. Пространство вокруг, задрожав, искривилось. В нем начали появляться трещины. Рядом с ним начала медленно подниматься огромная волчья тень. «Если они хотят воевать, я, Кафеледир Парен, устрою им войну». Глаза Парена наполнились яростью. Его ментальная сила была ужасающе мощной. Даже подобное бессознательное, а потому незначительное излучение силы заставило его корабль дрожать. Казалось, он мог в любой момент развалиться. Парина никогда не боялся сражаться. Он до сих пор остался таким же, как и 1000 лет назад, когда повел свою армию в бой и уничтожил 32 клана системы Матери Реки. Они были полностью истреблены. Парин, старик хотел сказать что-то еще. Бум. Световой экран взорвался. Крепко сжимающий в руке трость Парин сейчас был похож на готового броситься в атаку льва.